Глава 23. Ночь и кромешная тишина. Я сидела на подоконнике и смотрела на улицу. Поскольку убежище Лиама немного возвышалось над стеной, отсюда я могла немного рассмотреть соседний район. Правда, видела в основном лишь верхушки деревьев и последние этажи некоторых зданий. Пыталась рассмотреть хотя бы их, но вместо этого путалась в собственных мыслях, и в голове раз за разом звучали слова Райта, собой пропитывая сознание и изувечивая его. Я до боли кусала губы, заставляя себя забыть про Матса, просто перестать думать о нем, но звучание его голоса так и отдавалось в ушах, почему-то заставляя сердце биться обрывками. Я ненадолго закрыла глаза и досчитала до 10. Уже теперь все закончено. Я этому правда радовалась. В отношениях с Райтом мне не удалось сохранить гордость. Теперь хотя бы как-нибудь отмыться и встать на ноги. Сжимая в ладонях чашку с кофе, я обернулась к Лиаму и заметила, что он опять смотрел на меня. Он вообще был молчалив. Много курил, и то и дело я улавливала на себе его взгляд. Вот только все равно не могла понять, что видела в его глазах. «Я, наверное, пойду спать», — сказала, слезая с подоконника. Я помыла чашку в раковине и поставила ее на стол, после чего обернулась к парню. «Давай я лягу на диване. Не хочу занимать твою кровать». Лиам еле заметно отрицательно качнул головой и кивнул мне в сторону постели, безмолвно говоря, чтобы я спала на ней. Я еще попыталась возразить, но никакого эффекта это не вызвало. Лиам без каких-либо слов одним лишь взглядом дал понять, что спорить с ним бесполезно. Однако отец у меня жесткий. Утром следующего дня Лиама сразу начали дергать из-за дел в убежище и из-за работы. Загруженность у него была точно такая же, как и у Райта. Находясь в ванной комнате, я, умываясь, краем уха слышала, как Лиам разговаривал с Джеком в коридоре. Двери были слегка приоткрыты, поэтому я частично слышала разговор, но не понимала его. Мало разбиралась в их рабочих моментах. Но, услышав имя Райта, замерла и прислушалась. «Что там, Матс?» — спросил Лиам. «Еще в клубе. Пьет и трахает баб. У него их там полно». Сердце оборвало биение. И создавалось ощущение, что остановилось. «Мне должно быть плевать на то, что там делает Матс. Более того, я должна радоваться, что он сейчас с другими девушками. Но против воли ощутила боль, которая судорогами прошла по телу. Чёртова истинность. Наверное, именно сейчас она постепенно обрывалась. Тогда не странно, что это ощущалось даже физически. Мне нужно было отвлечься, заняться хоть чем-нибудь. Поэтому, когда Лиаму нужно было уезжать на работу, я увязалась за ним. Он запрещать не стал. И несмотря на то, что у него не хватало времени, Лиам все равно завез меня в несколько магазинов, в которых купил мне одежду и то, что нужно для жизни. А мне стало еще более неловко от того, что села ему на шею. «Кофе хочешь?» — спросил он, увидев, что я кинула взгляд на островок с кофейней. «Нет», — я отрицательно качнула головой. Солгала. «Стой тут!» Лиам куда-то пошел. Я сразу смотрела на него, а потом начала оглядываться по сторонам, пока кто-то не шлепнул меня по попе, так, что я аж подпрыгнула и вскрикнула. «Какого черта?» Я широко раскрыла глаза, ладонью потирая ушибленное место. «А ты зачетная! Дай номерок!» Обернувшись, я увидела парня. Он был в кожанке, бритоголовый и с несколькими пирсингами на лице. Незнакомец окинул меня взглядом и приподнял уголки губ. «Супер! Ты мне точно нравишься! Очень горячая, хоть и в непонятном тряпье!» Кажется, он собирался приобнять меня, но не успел. Лиам врезал ему по лицу так, что парень просто рухнул на бетон и явно отключился. При этом из разбитого носа потекла кровь. «Держи». Лиам, как ни в чем не бывало, переступил через парня, словно он был лишь мусором, лежащим на полу, и протянул мне кофе. «Спасибо». Я растерянно взяла стакан. «А с ним все будет хорошо? Ты его сильно ударил». «Не сильно. Пошли». Только когда мы приехали на работу Лиама, я узнала, что у него была автомастерская. Вернее, как я поняла, их было три. Но мы приехали в центральную, самую большую. Пока я допивала кофе, Лиам занимался какими-то вопросами и пропадал где-то в здании, где его тут же обступили работники. В основном, ими являлись такие же парни из его убежища. Но были тут и мужчины постарше. Когда же Лиам начал копаться под капотом одной из машин, я постоянно крутилась рядом, желала помочь. «Ты расскажешь мне, что с тобой и Райтом? Почему твои раны так быстро заживают?» Мне показалось, что Лиам меня не расслышал. Во всяком случае, он никак не отреагировал на мои вопросы. «Пожалуйста, расскажи», — попросила, подойдя немного ближе. «Нечего рассказывать», — парень качнул головой. «Ни я, ни Мац не знаем, что с нами такое. Скорее всего, никто не знает». «То есть вы просто такими родились и все?» «Да». «А у Альф такое вообще часто бывает? Я имею в виду отклонения. Сколько вообще таких Альф? Как часто они встречаются? Просто я не знала, что подобное вообще может быть, хоть я изучала Альф в школе. У нас был целый семестр, посвященный вам». Лиам оставил машину и взял тряпку. Вытирая грязные руки, он еле заметно наклонил голову на бок. «Я знаю только про Матса». «А как ты про него узнал? Мне сказали, что вы познакомились в университете. Так может, есть еще кто-то? Просто Райта ты встречал лично?» «Мы с ним познакомились за решеткой, а не в универе». «За решеткой?» — переспросила, приподняв брови. «Это место, где держали Матса. Меня тоже туда поместили. В том здании изучали аномалии этого мира. Но в итоге за решеткой были только мы с Матсом». «А как изучали?» «По-разному». Лиам посмотрел на чашку, которую я взяла в руки. До этого она стояла на капоте машины. «Ты опять пьешь кофе?» «Да. Меня угостила девушка, которая сидит в холле». «Сколько ты чашек пьешь в день?» «Стараюсь не больше 7. Ну, 10 – это крайность». Во взгляде Лиама я увидела нечто такое, из-за чего мне прямо сейчас захотелось куда-нибудь убрать чашку и больше к ней не прикасаться. Но в итоге парень ничего не сказал и вернулся к машине. «А как ты попал туда? За решетку? Где твоя семья?» — спросила, осторожно сделав глоток кофе. Заметив, что Лиам на меня не смотрел, сделала еще один. «У меня нет семьи». «Как? Как же ты жил?» «Отлично». «А где?» «На улицах». Я разомкнула губы, но не произнесла ни слова. Интуитивно ощутила, что на этом следует прекратить разговор. Хотя бы на время. Я и так улавливала то, что Лиам позволил мне приоткрыть тему, которую лучше не затрагивать. Пока что у меня и так было над чем подумать. Например, над тем, что по папиной стороне у меня, оказывается, не было родственников. Лиам жил один. На улицах. Я еще пожалела, что не спросила про Райта. Где его семья? И сколько он пробыл за решеткой? Раз когда Лиам попал туда, Матс уже находился в этом месте. Но, качнув головой, прогнала все мысли про Матса. Пошел он к черту. Мне только, кажется, стало немного легче. Я отвлеклась. И несмотря на то, что нечто невидимое все еще сжимало сердце, старалась не думать об этом. Лиам до вечера пробыл на работе. А я, бегая по зданию, пыталась помогать. Заполняла кое-какие бумаги. Просматривала нужную информацию в сети через компьютер в холле и с многими разобщалась. Особенно мне понравилась пожилая женщина, которая работала тут бухгалтером. Когда я уже поздно вечером бродила по зданию в поисках еще одной чашки кофе, телефон, лежащий в кармане моей толстовки, завибрировал. Это было чертовски странно, так как я свой номер никому не давала. Я сама его не знала. Как купила карту вместе с телефоном, так и забыла про нее. Посмотрев на дисплей, я увидела незнакомый номер. Несколько секунд сомневалась, но все же ответила. «Да?» В ответ мне была тишина. Я немного подождала, но, решив, что, наверное, это был какой-то глюк, уже собиралась отключить звонок, как услышала. «Почему ты купила мне толстовку?» И вновь его хриплый голос прошелся по моему сознанию. Впился в сердце и обжег его, подобно дьявольскому огню. «Черт, Райт! Откуда у тебя мой номер?» — спросила, до дрожи в пальцах сжав телефон. Вспомнила про чертову толстовку, которую оставила на кровати в спальне Райта. Значит, Мац уже вернулся из клуба в убежище. Видно, хорошо развлекся там. Ты не ответила на мой вопрос. Ты на мой тоже. Я потерла лицо ладонью. Взвинчена и вместе с этим устала, на выдохе сказала. Мне понравилась эта толстовка. Решила, что она тебе подойдет. Когда в следующий раз будешь идти к девкам, можешь надеть ее. Как раз пригодится. Опять повисла тишина. И я, переминаясь с ноги на ногу, спросила. Связь разорвана, да? У меня было такое ощущение, что она как раз рвалась. Да? И когда ты это чувствовала? Голос Райта стал тяжелее. Он невидимо, но очень сильно давил. Когда ночевала в спальне Лиама. Откуда ты знаешь? Райт выругался, и я услышала какой-то грохот. Сильный. Словно что-то разбивалось вдребезги. «Значит, твою мать, между тобой и им ничего нет? Легла под него и называешь это ничего?» «Ты ведешь себя неадекватно», — сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Между нами уже все разорвано, и тебя не должно волновать, с кем я. Тем более, ты сам уже спишь с другими девушками. Поэтому ты вообще не имеешь права что-либо говорить мне». Но между мной и Лиамом действительно ничего нет. Это правда, и мне нечего скрывать. Если хочешь, можешь приехать и понять это по запаху. Я приеду. Что? Подожди. Что такое? Ты же сказала, что тебе нечего скрывать. Я не видела Райта, но мне казалось, что он оскалился. Я помялась, но потом на выдохе все-таки сказала. Хорошо, приезжай. Хотя я не знаю, зачем тебе это делать. Все и так прекрасно. Райт оборвал звонок, а я убрала телефон от уха и посмотрела на дисплей. Меньше всего в жизни я желала видеть Райта. Пусть горит в аду. Но все же, несмотря на то, что из-за меня между Матсом и Лиамом уже возник конфликт, я решила, что лучше его не разжигать еще больше. Не желала вредить жизни Лиама. Мне действительно нечего скрывать. Но кроме того, что я из будущего. Единственное, еще раз посмотрев на дисплей, я поджала губы и подписала номер Райта, как урод. Спасибо ему за всю грязь, от которой в жизни не отмыться.